Глава 29. Райан. Прижимаясь спиной к матрасу, я оставляю ноги раскинутыми на кровати, потому что это то, чего она хотела. Она сверху, верхом на мне. Я возьму ее так, как она захочет, но я также хорошо понимаю, что она осторожничает из-за моей травмы. Хотя в этот момент я не ощущаю боли, только непреодолимую потребность быть внутри нее. «Иди сюда», — зову я хриплым голосом. Инди сногсшибательна. Всегда была такой, но теперь, когда я узнал ее, увидел ее самые уязвимые места, я действительно думаю, что не встречал более красивого человека. И когда она прижимается своим обнаженным телом ко мне, мне конец. Слава богу, она только что заставила меня кончить, потому что, черт возьми, я бы ни за что не продержался в ней больше 10 секунд, если бы она этого не сделала. Большим пальцем я тру ее клитор круговыми движениями, давая себе время снова подготовиться к оргазму. «Ты этого хочешь?» — спрашиваю я. Веки Инди подрагивают, ладони упираются в мою грудь. «Я хочу тебя. Я хочу тебя». Я слышал эту фразу бесчисленное количество раз, но до сегодняшнего дня эти слова не имели такого значения. Команды хотели меня из-за моего таланта, агенты хотели меня из-за моего имени, а женщины хотели меня из-за того, что я могу им предоставить. Индия же хочет меня самого. «Если это то, чего ты хочешь, то я тоже этого хочу», продолжает она, покрывая горячими поцелуями линию моего подбородка и покачивая бедрами под моими пальцами. «Если ты хочешь подождать, мы можем подождать, но, Райан, я никогда ничего и никого не хотела больше, чем тебя». Она подчеркивает это заявление, обхватывая мои щеки, наклоняясь и целуя меня в губы, как будто в последний раз. «После сегодняшнего вечера пути назад не будет». Я полностью согласен. Я так старался отрицать это. Я полностью убедил себя, что в мире нет женщины, которая изменила бы меня, отвлекла, напомнила мне обо всем, чего я когда-то хотел. Но в этот момент в моей жизни появилась Инди Айверс, моя живая, дышащая отрада, и я слишком слабый человек, чтобы притворяться, будто она не пытается в одиночку починить все, что было сломано. Я думал, что когда-то любил кого-то, но теперь я точно знаю, что раньше мое сердце никогда не было до конца отдано другому человеку. Мне нравилась мысль о жизни, которая, как я думал, у меня будет. Но с Инди, даже если мы проведем остаток наших дней только вдвоем в этой квартире, я умру счастливым человеком, прожив наполненную жизнь. «Инди». Я отстраняюсь, чтобы посмотреть на нее. Мои брови сведены, в глазах мольба. «Я знаю, ты хотела, чтобы все было просто, но я не могу вести себя с тобой так, будто это на один раз. Я слишком глубоко увяз, чтобы притворяться, что ты мне не подходишь». «Я не хочу, чтобы это было на один раз». Она быстро качает головой. «Никогда не хотела, не с тобой. Прости, что заставила тебя так думать. Ты как вспышка молнии прямо в сердце, и с тех пор со мной покончено навсегда. Ты сводишь меня с ума». От этих слов мой член твердеет, прижимаясь к ее ягодицам. «Но ты больше не думаешь, что я притворяюсь?» «Нет, потому что ясно как Божий день, что ты предназначен для меня». «Черт, Инд!» Я опускаю голову обратно на подушку. «Это самые красивые слова, которые я когда-либо слышал из самых красивых уст». Она сияет от моего комплимента, снова прижимаясь ко мне. Потянувшись к прикроватной тумбочке, я беру презерватив, который Дом дал мне после ужина. Я не мог точно объяснить, что у меня его не было, потому что у меня не было секса пару лет. Поэтому я сказал ему, что у меня кончились презервативы, а из-за травмы не было времени их купить. У этого парня всегда есть запас под рукой. Скользя вверх рукой по ее позвоночнику, я обхватываю ее шею и притягиваю губы к своим, обмениваясь несколькими влажными, неистовыми поцелуями. Она трется об меня грудью, прижимаясь к члену ягодицами, и я хочу ее. «Пожалуйста», — молю я, вкладывая презерватив ей в руку. «Ты умоляешь, Шей?» «Да», — смеюсь я. «Я чертовски отчаянно хочу тебя, Блу». «Хорошо». Она разрывает упаковку из фольги. «Мне нравится, когда ты контролируешь себя для всех остальных. Но я хочу, чтобы ты потерял голову, когда ты со мной». Она скользит вниз по моему телу, усаживаясь мне на бедра. «Ты можешь быть таким для меня?» «Для тебя, детка, я могу быть кем угодно». Мне нравится, что она воплощает в жизнь то, что ей нужно. Инди сосредоточила свою жизнь на том, чтобы ублажать остальных. Но со мной я хочу, чтобы она была эгоисткой. Я хочу, чтобы она брала то, что ей нужно. Мы оба пристально смотрим, как она центрирует кончик презерватива, и мне приходится дышать носом, когда ее кулак обхватывает меня, чтобы надеть его. «Не торопись», — просит она. «Ты слишком большой». «Говори еще, Инд. Ты балуешь мое мужское самолюбие». Она улыбается, снова забираясь на меня, и я пользуюсь моментом, чтобы провести руками по ее бедрам и оценить ее тело. Я ласкаю большими пальцами ее заостренные соски, накрываю ладонями ее живот и бедра, обхватываю пальцами ягодицы. Она такая потрясающе сногсшибательная и умная, и она хочет меня. Инди действительно могла бы заставить всех мужчин падать к ее ногам, если бы она была из тех, кто просит об этом, но она хочет меня. Она приподнимается, потираясь своим островком, а мой член по всей его длине. Одно это чертовски приятно. Я молчу, потому что физически не могу произнести ни слова. Мои пальцы впиваются в плоть на ее бедрах, и я не удивлюсь, если на завтра она найдет следы от моих рук. Предвкушение почти болезненное, и когда головка касается ее клитора, она издает самый приятный стон, который я когда-либо слышал. Чтобы не кончить, прежде чем я окажусь внутри нее, мне приходится представлять себе что угодно, только не самую сексуальную женщину, которую я когда-либо видел, сидящую обнаженной у меня на коленях. У меня много лет не было секса, и эта женщина станет моей погибелью. Приподнявшись на коленях, она находит мой член и направляет его. Как только головка трется о ее киску, она откидывает голову, но задерживается слишком надолго. Оторвав взгляд от нашей связи, я поднимаю глаза и вижу, что она наблюдает за мной. Зная ее, я могу сказать, она проверяет, все ли со мной в порядке. Со мной все более чем в порядке. Так что пока мы смотрим друг на друга, она впивается в меня своими карими глазами, я держу ее за бедра и вхожу в нее. Общий вздох — единственный звук в тишине комнаты. «Ты чертовски тугая!» — выдыхаю я, медленно наполняя ее. «Райан, это слишком. Ты справишься», — успокаиваю я, но в то же время останавливаю свои движения, позволяя ей приспособиться. Привыкнув, она опирается в спинку кровати позади меня, опускаясь на последние дюймы, пока полностью не усаживается и не растягивается вокруг меня. «Вот так. Такая хорошая девочка, Инд». Ее грудь прижимается к моей. Я держу ее, и мы дышим в унисон. «Я знал это», — говорю я ей на ухо, сдерживая дыхание. «Знал? Что? Что ты предназначена для меня?» «Ты чувствуешь, как идеально мы подходим друг к другу?» Кивнув, она медленно покачивает бедрами. Она не торопится, и я позволяю ей двигаться в собственном темпе, даже если я не получу больше, и это меня убьет. Я хочу, чтобы она знала, что она главная, потому что я не знаю, верила ли она в это хоть когда-нибудь. Убирая ее волосы, я притягиваю ее рот к своему, а она набирает темп, приподнимаясь до головки и опускаясь обратно. «Черт!» — выдыхаю я. «Ты потрясающе хороша!» Она стонет мне в рот, и я проглатываю этот звук, впитывая его, как изголодавшийся. Сказать по правде, ни один из нас не ведет себя тихо. Всхлипы и стоны эхом отражаются от стен. Схватившись за мой живот и руки, она откидывается назад, выпячивая грудь, запрокидывая голову и открывая мне вид, которого хватило бы на всю мою гребаную жизнь. Снизу я наблюдаю, как груди Инди подпрыгивают вместе с ней. Ее золотистая кожа раскраснелась и стала влажной. Светлые волосы прилипли ко лбу, губы припухли и стали темно-розовыми. Боже, она великолепна. Я наблюдаю за ней, переполняющие эмоции обжигают мне глаза. Я ловлю себя на том, что вот-вот расплачусь, как подросток, потому что впервые за 4 года я не думаю ни о чем, кроме того, как сильно я хочу эту женщину. Я чувствую себя свободным. Я снова чувствую себя самим собой. «Останься со мной, Райан!» Инди обхватывает мое лицо. Ее большие пальцы порхают по моим щекам. «Останься со мной!» Я обнимаю ее за спину, притягиваю ее грудь к своей, прогоняя все оставшиеся эмоции. «Я с тобой, Блу. Тебе не нужно об этом беспокоиться». Она задыхается, когда я сгибаю бедра и толкаюсь в нее, попадая точно в нужное место, а затем она обвивает руками мою шею и держится за меня. Звуки касания влажной кожи наполняют комнату. Я держу Инди за бедра и ягодицы, двигая ее вверх и вниз по своей длине. Смесь теплого дыхания и горячих поцелуев обжигает мою шею и щеку. Я посасываю ее соски, а она царапает мою кожу, пока я снова и снова наполняю ее. Когда я соединяю наши тела, у меня напряжен каждый мускул. Но мысленно я никогда не чувствовал себя более умиротворенным. Никогда не чувствовал себя так хорошо, как в этот момент. Никогда не чувствовал себя настолько настроенным на другого человека. В том, что происходит, ошибиться невозможно. Мы не трахаемся. Это что-то слишком особенное, слишком взаимосвязанное, чтобы называть это трахом. И когда она шепчет слова, напоминающие мне о том, как много я для нее значу, что она выберет меня при каждой возможности, насколько сильно она меня хочет, именно тогда я понимаю, что никогда не буду прежним. «Рай!» — кричит она, задыхаясь. Большим пальцем я нахожу между нами ее клитор, обвожу его, подталкивая ее к краю вместе со мной. «Подожди, я хочу, чтобы ты кончил», — говорит она. «Думай только о себе, Ин. Бери, что тебе нужно, я кончу вместе с тобой». Она запрокидывает голову, обнажая тонкую шею, умоляя меня пососать и покусать, и когда она кончает, постановая и боготворя мое имя, я чувствую, как с моих губ срываются слова. Она сжимается вокруг меня. Сжимает все сильнее, и когда ее рот раскрывается в экстазе, я кончаю вместе с ней, изливаясь в презерватив. Я расслабляюсь. Я полностью раскрываюсь, впервые за долгое время отдавая себя под чей-то контроль. Ее имя в сочетании с несколькими отборными ругательствами слетает с моих губ, как благодарственная молитва. Потому что это и есть молитва. Молитва благодарности.